«Благодарю вас, мэм», — тихо сказал Томас. «Может быть, это и не важно». Дворецкий проводил его до двери, что-то вежливо бормоча. А там яркий свет и снова солнце. Пит стоял на улице несколько минут, решая, к кому следующему пойти. Форбс был где-то в одном из домов, разговаривал со слугами, наслаждаясь своей новой важной ролью в расследовании убийства и с удовольствием любопытствуя об устройстве быта семейств, находящихся на недостижимом для него уровне. Вечером он поделится с Питом полученными сведениями, в большинстве своем бесполезными. Однако во всем этом информационном сумбуре могли попасться наблюдения, которые привели бы к определенным выводам, а те к другим. Томас широко улыбался, думая об этом. Проходящий мимо мальчик, помощник садовника, остановился и смотрел на него в изумлении, удивляясь, что человек, явно не будучи джентльменом, мог позволить себе стоять без дела посреди улицы и улыбаться без причины. В конце концов, Пит решил, что пойдет в дом, стоящий в середине Парагон Уок и принадлежащий некоему Полю Алларику. Там ему вежливо объяснили, что мсье Алларик не вернется домой до вечера, но если инспектор захочет увидеть его, то без сомнений он будет принят. Пит еще не составил план в своей голове, о чем будет говорить с Джорджем, поэтому он снова отложил этот разговор и решил попытать в следующем доме, принадлежащему мистеру Халламу Кейли. Хозяин все еще завтракал, однако пригласил инспектора войти и предложил ему чашечку крепкого кофе. Пит отклонил предложение. В любом случае он предпочитал чай, а этот кофе выглядел как мазутная вода в лондонском доке. Кейли мрачно улыбнулся и налил себе еще одну чашку. Это был интересный мужчина, чуть старше 30. Правда, его превосходный, в чем-то орлиный профиль был испорчен глубокими оспинами на коже, а складки вокруг рта проявляли основную черту его характера – слабость. В это утро глаза его были припухшими и в красных прожилках. Пит отнес это насчет напряженной встречи с друзьями за бутылкой вчера вечером, возможно, за несколькими бутылками. «Чем могу помочь, инспектор?» — спросил Кейли до того, как Пит начал задавать вопросы. «Я ничего не знаю. Я был на приеме у Дилбриджа весь вечер до глубокой ночи. Любой подтвердит это». Настроение у Томаса упало. Неужели каждый, с кем он будет говорить, не сможет точно вспомнить, чем занимался вчера? Да, все это глупо и не имеет значения. Почти наверняка убийцей был слуга, который, нарушив субординацию, напился и стал приставать к девочке. А затем, когда та закричала, от страха ударил ее ножом, чтобы она замолчала, возможно, даже не желая убить. Форбс, вероятно, все это выяснит. Пит же расспрашивает хозяев просто потому, что это необходимо сделать. Простая формальность, чтобы все видели, что полиция работает, не покладая рук. В любом случае, будет лучше, если это сделает Пит, а не Форбс с его ужасным языком и любопытством, граничащим с наглостью. «Вы можете припомнить, с кем были вчера около 10 часов вечера, сэр?» Вернулся Томас к своим вопросам. «На самом деле я поссорился с Берхамом Стивенсом». Кейли налил себе еще кофе и, раздраженно потрясший кофейник, поскольку из него вылилось только полчашки, со стуком поставил его на стол. Звякнула крышечка. «Этот дурень сказал, что никогда не проигрывает в карты. Не перевариваю неудачников. Никто их не любит». Он уставился на покрытую крошками тарелку. «Итак, разногласие имело место в 10 часов?» — спросил Пит. Кейли продолжал смотреть в тарелку. «Нет, чуть раньше. И это было больше, чем просто разногласие. Это была чертова ссора». «Он выглядел агрессивно?» «Ну, не совсем то, что вы называете ссорой. Криков не было. Может быть, он вел себя не по-джентльменски, но мы оба достаточно хорошо воспитаны, чтобы не начинать скандал в присутствии женщин. Я вышел на улицу, чтобы остыть». «В сад?» Кейли снова уткнулся в тарелку. «Да. Если вы хотите знать, видел ли я что-нибудь, то я не видел. Там было полно людей, толкущихся вокруг. У Дилбриджей очень странные социальные предпочтения. Я полагаю, у вас есть список гостей? Когда вы найдете убийцу, то, скорее всего, им окажется какой-нибудь слуга, нанятый на один вечер. Некоторые люди нанимают кареты, вы знаете, особенно если приезжают в город только на время балов, на сезон». Его лицо вдруг стало очень мрачным, а его немигающий взгляд был направлен прямо на Пита. «Честно скажу, не могу представить, кто убил бедняжку Фанни». Его лицо вдруг исказилось от сдерживаемой боли, более глубокой, чем простая жалость. «Я знаю большинство мужчин на Парагон-Уок и не могу отвечать за всех. Но ни один из них, я верю, не способен вонзить нож в женщину, в такого ребенка, как Фанни». Он оттолкнул тарелку с отвращением. «Я полагаю, что это мог бы быть француз. Этот странный тип. Да и нож звучит как что-то французское. Но это не кажется мне правдоподобным». «Убийство часто не кажется правдоподобным», — тихо заметил Пит. Он вспомнил о густонаселенных притонах, расположенных сразу же позади благопристойных улиц, где преступление не более чем способ выжить, где младенцы учатся воровать тогда же, когда они учатся ходить, и только самые хитрые или самые сильные доживают до взрослого возраста. Но все это не относилось к жителям Парагон-Уок, будучи для них шокирующим, зловещим, посторонним, и они постоянно искали способ, как не допустить эту грязь в свой мир. Кейли сидел тихо, снедаемый тяжелыми внутренними эмоциями. Пит ждал. Снаружи проскрипели колеса, проезжающие мимо кареты. Наконец Кейли поднял глаза. «Какой подонок захотел так поиздеваться над совершенно безвредным созданием, каким была малютка Фанни?» — сказал он тихо. «Так бессмысленно». Пит не знал, что ответить. Наконец он встал. «Не знаю, мистер Келли. Предположительно, она узнала насильника, и он это понял. Но почему он вообще ее выбрал, только Бог знает». Кейли ударил тяжелым сжатым кулаком по столу, не сильно, но с чрезвычайной энергией. «Или дьявол!» Он положил голову на стол и не поднял ее даже тогда, когда Пит вышел из двери и закрыл ее за собой. Снаружи сияло солнце, теплое и ясное. В соседних садах распевали птицы, где-то за поворотом процокали копыта лошади. В первый раз Томас увидел, что кто-то искренне горюет о Фанни. Пусть для кого-то это не более чем обычное преступление, но для других – реальная трагедия. И как бы много времени ни прошло с тех пор, как все узнают, кто, как и почему убил, Фанни будет оставаться в памяти людей.